Глава 3. «Donc vivons, ça bien viendra, ça viendra, nous y en leverons». «Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле». В переводе Чернышевского из романа «Что делать?». Что делать? Знаменитый вопрос Чернышевского не покидал меня ни после разговора с мамой вечером, ни ночью, когда я ворочалась в тщетных попытках уснуть. Внутри была только железная решимость сделать все, лишь бы вытащить нас из той пропасти, в которую, по нелепому стечению обстоятельств, мы падали. По всей видимости, что-то изменить на данный момент могла только я. Но что же я могу сделать? Пока я переодевалась, в голове стали хаотично возникать разные мысли, предлагающие сомнительные варианты решения проблемы. Может, взять кредит? Надо узнать, дают ли его тем, кто официально не трудоустроен. А что, если бросить учебу и пойти работать в офис? Но бросать совсем не хочется. Я люблю филфак. Тогда можно попробовать устроиться в Макдоналдс во вторую смену. Интересно, я там буду получать больше, чем за уроки русского языка? В этот момент мои мысли совершенно сбились, потому что я никак не могла протиснуться через узкую горловину бабушкиного свитера. На мои 14 она сделала мне восхитительный подарок. Объемный, крупные вязки, с высоким воротом. Свитер очень походил на тот, что был на каноничном портрете Хемингуэя 50-х годов. Пожалуй, существенно он отличался только цветом — белым. А поскольку я пристально следила за чистотой своего малочисленного гардероба, то со временем эта единственная моя морозостойкая вещь заметно усела. Поэтому каждый раз, когда я надевала бабушкин подарок, у меня возникало стойкое чувство, что я младенец, которому предстоит пройти по родовым путям. «Тушься, девонька, тушься!» — звучал в голове закадровый голос воображаемой медсестры. «Еще чуть-чуть и... да!» — показалась головка. Несмотря на физические сложности, виртуальные роды всегда проходили успешно. Головка вылезала из узкой горловины свитера, и новоявленная Марта могла наконец-то проследовать дальше в реальную жизнь. Однако в этот раз, надевая любимый свитер, я подумала об аналогии иного толка. Мне показалось, что я тот самый верблюд из библейской притчи, который пытается пролезть в игольное ушко. Протискиваясь в свитер, я попыталась вспомнить, говорилось ли что-то в Ветхом или Новом Завете о том, как заработать денег в короткие сроки, когда твоя семья на грани финансового краха. К сожалению, ответа не нашлось, поэтому я решила, что в моих обстоятельствах действительно будет легче верблюду просочиться через игольное ушко, чем мне в ближайшее время найти способ разбогатеть. К слову о времени. Его оставалось катастрофически мало. Надо было успеть к первой паре. Ее ведет сама заведующая кафедрой. Поэтому я наспех нарезала батон, заботливо купленный вчера сестрой, проложила на ломтике тонкую полоску майонеза и увенчала это произведение соцреалистического искусства сосиской. Такая незатейливая вариация крутона а-ля рус ознаменовала начало моего дня, намекая, что будет день, и будет пища. Обожаю завтраки. Для меня это символ надежды и возможности что-то изменить. Съеденный целиком и запитый чаем, символ подействовал на меня самым положительным образом. Обувалась я уже в приподнятом настроении, хоть мне и предстояло пройти 9 кругов ада общественного транспорта, чтобы из Бутова доехать до университета. И вдруг... Перед самым выходом я вспомнила про нее. Ну, конечно! Надо поговорить с Эллой. Это моя лучшая подруга. Хотя, мне кажется, мы бы никогда не сдружились, не сведи нас случай. Настолько мы разные. Помню, как в самом начале первого курса я не подготовилась к паре по истории, и поэтому мне пришлось читать учебник буквально на ходу. Повторяя даты дворцовых переворотов, я не заметила паркующуюся рядом машину и врезалась в нее. Девушка за рулем тоже оказалась не самая внимательная. Она увлеченно болтала по телефону. Тот выскользнул из рук, она наклонилась, чтобы достать его, как вдруг автомобиль столкнулся с чем-то твердым. Этим чем-то была я. Как ни странно, эта дурацкая ситуация нас сблизила, хотя менее похожих друг на друга людей я не встречала. Я была гадким утенком и зубрилкой, а она — обладательницей точенной фигуры, неприлично длинных ног и потрясающей харизмы. Я не умела общаться с парнями, а у Эллы была толпа ухажеров, один из которых и подарил ей синий Каен. Тот самый, благодаря которому мы познакомились. Но самое главное, я не дружила с деньгами, а она прекрасно зарабатывала, будучи востребованной моделью. Да, мы отличались друг от друга так же разительно, как стихи Гомера от прозы Курта Воннегута. Но на практике это только обогатило нас. Я подтягивала Элку по основным предметам, а она посвящала меня в науку отношений с противоположным полом. Нам было чему друг у друга поучиться. И сегодня я хотела узнать у Эллы, что можно предпринять в моей финансовой ситуации. Дело в том, что при всей своей внешней манкости эта северная богиня родом из Мурманска обладала сильным характером. Она точно знала, чего хочет, и, будучи человеком действия, твердо шла к своим целям. Но делала это каким-то скрытым от моего понимания способом, надавливая на неведомые мне кнопки мужской души. Если бы не Элка, то я бы и сейчас расплылась вишневым киселем по белому столу, впадая в отчаяние. Эта девочка научила меня проявлять решительность и стойкость, замечая в трудностях главное — возможности расти. Такое симбиотическое поведение, к слову, нормально для женщин. Вы когда-нибудь замечали, что женщины по своей природе — существа коллегиальные и лучше всего справляются с проблемами сообща? Могу объяснить это только через аналогию с грибницей. Как известно, грибы, которые мы видим на поверхности, это лишь маленькая плодовая часть огромной системы. Неопытному грибнику может показаться, что грибы, которые он рьяно собирал на опушке, никак не связаны между собой. Но на самом деле это не так. Они переплетены друг с другом через систему ответвлений, находящуюся под землей, и похожую на нейронную сеть, в которой каждая отдельная паутинка бессознательно передает информацию всей системе. Женское общение происходит очень схожим образом. Например, если возникает какая-то трудность, мы объединяемся с доверенными представительницами нашего вида, чтобы на бессознательном уровне обменяться какой-то сверхважной информацией. Однако это действие не ставит цели разрешить проблему. «Но это противоречит всякой логике», — скажет носитель Y-хромосомы. «Погоди, милый. Минуту твоего мужского внимания, и ты поймешь, что это за ведьминский шабаш». Итак, ведьме любого возраста, чтобы справиться со стрессом в особо высоких дозах, необходим ритуал призвания лучшей подруги. В каноническом виде он проводится в темное время суток, чтобы совпадать с биологическими циклами проявления солярной и лунной энергий. Важно дождаться захода солнца. Перестают преобладать мужские волновые частоты, в которых, ну, просто невозможно проводить женскую практику. Далее, когда небо темнеет, символ обнуления, очистки, лучше всего дождаться появления Луны, символа контакта с ипостасью Великой Богини-Матери. По строгим правилам данного обряда, барышне, желающей призвать лучшую подругу, необходимо обеспечить а. изолированное пространство. Лучше всего подойдет квартира или дом, где вы живете. Б. Ритуальный напиток, который у каждой тотемной группы будет свой. Чай, кофе, вино, шампанское. Нужно подчеркнуть. В. Обрядовое подношение. Некоторые эксперты говорят, что лучше всего работают суши либо шашлык. Другие категорично настаивают на торте. Далее необходимо призвать подругу любым доступным образом, произнеся заклинание. «Приезжай! У меня пиздец!» Я использую для этого современные подручные варианты типа телефонии, но некоторые представительницы нашего вида предпочитают обращаться к старым добрым почтовым голубям либо посланию в бутылке. Когда заклинание сработало, вы проходите этап обрядового причастия чаем и тортом. А после начинается самое интересное. Ведьма номер один изливает алогичный поток своего сознания, перемежающийся громкими всхлипываниями, иногда плачем. Затем ведьма номер два открывает собственный поток сознания, который может рационально никак не соотноситься со сказанным первой участницей ритуала. Наиболее типичными будут фразы. Градация представлена соответственно уровню присутствующей ведьмы. «Да о ком слезы! Я б с таким на одном поле картошечку копать не села!» «Да он просто токсичный. Теперь понятно, что он настоящий абьюзер». «Да вы просто вибрируете на разных частотах. Ваш энергопотенциал совершенно несовместим». Однако, вне зависимости от слов, главное в этом действии — это невербальное послание, которым обмениваются участницы шабаша. И заключается оно в следующем. «Я тебя вижу. С тобой все окей. Да, сейчас тяжело, но я рядом. И я тебя принимаю такой, какая ты есть». Если на этом уровне ритуал не достиг желаемого воздействия, то ведьма номер один делает второй заход и изливает очередную порцию своего потока сознания. Тогда поток сознания ведьмы номер два будет соответствовать следующему содержанию, соответственно, уровню ее магической прокачки. «Да шли его нахер, он мудак редкостный! Мы тебе другого найдем! Нормального!» «Знаешь, я бы таких вот, не сепарированных от родителей самцов, в принципе бы рассматривать не стала. И вообще, мне кажется, у него в возрасте психотравмы случилась фиксация на матери, если ты понимаешь, о чем я». «Да тут самая большая ошибка в том, что ты не проверила совместимость ваших натальных карт, не сделала энергетическую чистку своего синастрического потенциала. Но ничего, я знаю одного астролога. Здесь задача призванной подружки — невербально скоммуницировать следующее. Да, ты можешь ошибаться, и все равно будешь любима всеми нами». А основная часть ритуала на этом завершена. Далее может следовать энергетическая чистка и защита, которую проводят только опытные ведьмы. Здесь можно выделить следующие практики. Фотка в стиле «выкуси бывший». Проговор очистительного заклинания «не для него мама ягодку растила». Ну и для самых отчаянных — выездная практика «шальная императрица». На этом магический ритуал можно считать завершенным. Повторюсь, что женщине не важно получить совет, провести аналитику или придумать конкретный план действий, хотя и это может быть предложено в процессе ритуального шабаша. Женщине важно выговориться. Именно так в нашем нетайном ордене носительниц молочных желез испокон веков принято проживать стресс. Самое важное происходит в очень глубоких, невидимых слоях психики. Конечно, мужчина тут бы не согласился. «Нет, ну это идиотизм какой-то! Девушка! Я кому говорю? Вы выходить-то будете?» Угрожающе пробасил мужчина, стоявший за мной в вагоне метро. «Ой, простите, а какая сейчас станция?» Я наконец-то вынырнула из размышлений. «Боровицкая!» Отрезал в ответ позади стоящий. «Да, выхожу». Неужели я погрузилась в собственные мысли на 40 минут и даже не заметила? Надо быть поосторожней. Так бы и проехала, если бы мужчина не вернул меня в реальность. Пересадка с Серпуховско-Тимирязевской ветки на Сокольническую настраивала меня почти на эзотерический лад. Каждый раз я представляла, что не просто пересаживаюсь с одной линии метро на другую, а меняю траекторию судьбы. Вот еще 5 минут назад я была на Бутовской линии своей жизни, на той, где я сижу в ипотечной бетонной коробке за МКАД и не могу придумать, как вытащить семью из финансовой ямы. Но вот я делаю пересадку на красную линию, на ту, где я учусь в лучшем университете страны, где у меня невероятная подруга-модель и где будущее рисует захватывающий дух перспективы. Какие именно это были перспективы, я пока не понимала. Но одно мне было известно наверняка. Они закрутят меня в таком ярком вихре событий, что описать можно будет либо языком Мандельштама, либо русским матерным. И пусть на данный момент у меня вид серого замкадыша, но в глубине души я надеялась, что пересадка на эту красную линию судьбы сделает из меня блистательную красавицу в пурпурном платье. Когда я вышла из метрополитена на станции «Университет», то первым, что я увидела, была алеющая на фоне мутного ноябрьского неба звезда, венчающая главный корпус МГУ. Она заговорщически мигала в дымке, будто призывая вспомнить, что история этой сталинской высотки окутана мистикой. В нашей библиотеке я как-то наткнулась на потрёпанную книгу, автор которой мне до сих пор неизвестен, потому что обложка была сорвана. Однако содержание было самым что ни на есть увлекательным. Оно рассказывало о мифах и легендах Москвы. Одна из легенд мне особенно запомнилась. И связана она была со сталинскими высотками. Есть версия, что Сталин велел заложить фундамент всех 7 зданий в специально выбранное время — 7 сентября 1947 года, ровно в 13:00. Такой выбор был не случайным. В свои юные годы вождь народов успел поработать в обсерватории в Тифлисе и явно что-то понимал в астрологии. Существует миф, что он был настоящим мистиком, и что во сне ему пришла информация с тонкого плана о необходимости создать эзотерическую защиту столицы с помощью цепочки зданий пирамидальной формы в специально выверенных местах. Пирамиды обязательно должны были обладать металлической конструкцией для аккумулирования космической энергии. С этой же целью каждую пирамиду должен был венчать металлический шпиль. Поэтому, когда архитекторы Гельфрейх и Минкус показали Сталину проект высотки МИДа с плоской крышей, наподобие здания Нью-Йоркской больницы, вождь был недоволен и собственноручно пририсовал ей шпиль. Оно и не мудрено. Пирамиды, если наш препод по культурологии не соврал, всегда считались магическими конструкциями. Возможно, даже энергетическими порталами, через которые человечество пыталось соединить мир богов и людей. Сталинских пирамид изначально планировалось 9. Каждая, по легенде, соотносилась с конкретной планетой и должна была стабилизировать энергетические центры города, корректировать его эгрегориальную систему. Например, пирамида на Котельнической проводила энергию Венеры и мощно центрировала творческие потоки. Так мощно, что обитала в этом мистическом здании исключительно творческая элита советского общества. А если вернуться к моему горячо любимому университету, то его расположение связано с Юпитером, планетой, отвечающей за приобретение знаний и мудрости. Поэтому, поступив в МГУ, студент не просто попадал в престижный вуз, а подключался к месту силы, заряженному на успех в учебе. Однако проскочить зайцем в этот сакральный центр и почивать на лаврах не получится. Если ты энергетически не находишься на одной волне с этим эгрегором, то он тебя проглотит, переживет и выплюнет. Другими словами, если человек неуч и, что хуже, лентяй, то ему не соприкоснуться с магическим центром, не присесть безбилетнику на маршрут образовательного успеха. Когда, оголившись от ноябрьского холода, яблоневый сад был позади, я приблизилась к первому гуманитарному корпусу. У входа стояли три нетипичные для филфака фигуры. Платиновая блондинка в леопардовой шубе с фаянсовым оскалом болезненной белизны. Мускулистый парень с золотой гривой, небрежно крутивший такой же золотой верту между большим и средним пальцами правой руки. И тощая сутулая девица в серой микроюбке и ботфортах оттенка мокрый асфальт. «Стремота капец! Как можно быть таким чучелом?» Почти прогавкала тощая девица, остановив на мне наглый взгляд. «Мариш, на! Срочно полистай мой космополитен, чтобы это развидеть!» Следом послышался хриплый смех, похожий на лай. Я ускорила шаг и быстро вошла в здание корпуса. Конечно, одета я была безобразно. На мне был затертый от постоянной носки китайский пуховик, черные кирзовые ботинки с черкизона, джинсы и тот самый бабушкин свитер. Дополняли этот образ розовая шапка и перчатки непонятной расцветки. Но дело, видимо, было не столько в одежде. На филфаке полно ботанов, выглядевших так же нелепо. Но никто не обращал на них внимания. Я же частенько ловила на себе косые взгляды модной элиты вуза. Впрочем, это могли быть лишь мои домыслы, поскольку открытого буллинга я не встречала. Ну, конечно, за исключением нечастых издевок наподобие той, что я только что невольно выслушала от несвятой троицы всей гламура. Такой контингент редко встречался на нашем факультете. К слову, недавно на средства чьих-то очень уважаемых родителей отстроили целый корпус под новую библиотеку. Этот факт давал понять, как именно золотая молодежь в погоне за престижем попадала в наш сакральный центр знаний. Ах да, забыла упомянуть. К любому сакральному центру можно приобщиться через читерский код, даже если между вами энергетическая пропасть в миллионы световых лет. Даже если ты из творчества Достоевского читал только краткое содержание романа «Идиот». Этот чит-код — деньги. Универсальный проходной билет, с которым можно прокатиться по любому маршруту жизни и которого мне очень не хватало. С такими мыслями я сдала свой поношенный пуховик в гардероб, когда чьи-то руки игриво закрыли мне глаза. Я вздрогнула от неожиданности, но, коснувшись ладоней, источавших терпкий аромат шоколада, сразу расплылась в улыбке. «Элла!» Передо мной тут же нарисовалась изящная фигура в обтягивающих джинсах и светлом кашемировом свитере, эффектно подчеркивающем идеальные изгибы тела этого гения чистой красоты. Сколько стати и уверенности было во всем ее облике! Эх, объяснил бы мне кто-нибудь, как она это делает! Хотела бы я так же. «Привет, котик. Ну что, готова к паре?» «Я Платон даже открыть не успела, поэтому сидеть буду тихо». Элла звонко рассмеялась. «Если что, ты мне подсказывай. Надеюсь, Акабов у меня не спросит». И правильно сделала, что не стала тратить на это свое время. Потому что ни Платон, ни даже Сократ не отвечают на главный вопрос. Элла удивленно подняла брови. «Что делать, когда твою мать уволили, а вам надо выплачивать ипотеку? Эл, я...» Тут мой голос сорвался, и я начала всхлипывать. Она не дала мне продолжить и, крепко взяв за руки, начала петь, глядя мне прямо в глаза. «Пусть сейчас я плачу, пусть мне очень плохо, улетело счастье в день осенний». У Эллы была одна характерная черта. Она могла отвечать строками из песен. Ее потрясающая сопрано это позволяла. Правда, репертуар ее музыкальной библиотеки состоял, к сожалению, практически полностью из шансона, который я могла переносить лишь в ее исполнении. Что тут скажешь? Девочка с севера. В этот момент прозвенел звонок, и мы направились в лекторий. По дороге я утерла рукавом свитера нос и, уже садясь за парты, мельком бросила подруге. «Мне очень надо с тобой поговорить». «Да я уж поняла. После пар все решим.